Глава 34. Ник. Я в третий раз проверил телефон, одолженный у Йохана, которого суд приговорил к 180 часам общественных работ. И вздохнул. Луиза молчала со вчерашнего дня, и мой желудок крутило от беспокойства. «Хватит пялиться в телефон», — буркнул Майк, приглаживая усы и рассматривая себя в зеркале на солнцезащитном козырьке. Я послал его куда подальше, но все-таки спрятал телефон в карман толстовки. Мы сидели в олдтаймере Майка у центрального входа в больницу и ждали маму. Дождь мелкой изморосью покрыл лобовое стекло. Как хорошо, что у Майка в субботу не было смены, и он согласился подбросить нас до дома, чтобы мы не толкались в общественном транспорте. Лечащий врач оставил маму в больнице на неделю, чтобы проконтролировать показатели сердца и печени. Я навещал ее каждый вечер после тренировок, но разговор не ладился. Я ждал, чтобы она покаялась, что такого больше не повторится. Вместо этого она отводила взгляд и молчала. Когда она вышла из стеклянных раздвижных дверей, Майк тут же захлопнул откидное зеркало и выскочил из машины. Но дверью не хлопнул, а аккуратно закрыл обеими руками. Я не спешил. Еще раз безрезультатно проверил телефон и только потом вылез из салона. Хотя мысли то и дело возвращались к Луизе. Может, она все-таки решила вернуться к Патрику? Почему она вообще предложила секс по телефону, а потом пропала? От тревоги и ревности кровь запульсировала в венах. Я потер переносицу большим и указательным пальцем и крепко зажмурился. А потом посмотрел на маму. Она выглядела похудевшей. Или это сошли отеки? И очень домашней, в свободном спортивном костюме и со скрученными на макушке в пучок волосами. Капли дождя блестели на ее щеках. Ее маленькую темную сумку уже подхватил Майк. «Привет». Мама смотрела на меня ясными глазами. Где-то под ребрами защемило. Я кивнул и указал ей на сиденье рядом с водительским, а сам уселся на заднее, обтянутое блестящей коричневой кожей. По дороге домой из нас троих говорил только Майк, что само по себе было удивительно, учитывая его обычную немногословность. Мой дед обожал старые автомобили. Все детство я провел вместе с ним в гараже. Запах машинного масла был слаще, чем свежеиспеченного хлеба. Хотя я вру. Бабушка приносила нам в гараж горячий хлеб прямо из духовки с плошкой масла, смешанного с чесноком и душистыми травами. Хрустящую горбушку отломишь, в масло окунешь, на язык положишь. Майк довольно причмокнул. Родители работали от рассвета до заката. И вот после школы мы с дедом сидели в заляпанных комбинезонах, хлопали хлеб и любовались на эту красотку. Майк мечтательно погладил руль машины. «Знаете, сколько километров она пробежала? Даже 20 000 нет!» «Почему ты не стал автомехаником?» – спросила мама. Я непроизвольно дернулся. Таким непривычно чистым был ее голос, без дрожи и ненавистного растягивания слов. Решила не смешивать хобби и работу. Когда мы подъехали к дому, мама пригласила Майка зайти в гости, и он согласился. Я был рад, что момент, когда мы останемся с ней наедине, еще на какое-то время оттягивался. Выбравшись из машины, я кинул короткий взгляд на экран телефона. Ноль непрочитанных сообщений. И разозлился, что, похоже, обзавелся нервным тиком. Клянусь, раньше моя жизнь была куда проще. В квартиру мы зашли молча. Майк уселся на один из двух стульев на кухне, зажав руки между коленями. а мама включила чайник и открыла навесной шкаф. «Если ты ищешь чашки, то их нет», — сказал я, садясь на подоконник. В голосе против воли проскользнула с трудом сдерживаемая злость. Мама резко обернулась и покраснела, видимо, вспомнив, как в пьяном припадке разбила весь сервиз. «Может, поужинаем вместе? Я могла бы что-нибудь приготовить», — сказала она, вновь отводя взгляд. «Не откажусь», — улыбнулся Майк. Их милый разговор действовал на нервы, потому что он был пропитан ложью. Я вытащил телефон и набрал Луизе сообщение. «Умоляю, поговори со мной, иначе я сойду с ума». Мама заглянула в холодильник, а потом принялась открывать дверцы шкафов. Но за ними была лишь зияющая пустота. Последнюю неделю я питался в школьной столовой. Ходить по магазинам и готовить не было ни сил, ни желания, ни денег. «Никлас, сбегаешь в магазин за продуктами?» — спросила она, обернувшись. Я вскипел. «А больше ты ничего не хочешь?» — процедил я и, уткнувшись в телефон, принялся строчить новое сообщение. «Я попал в какую-то фальшивую мелодраму и просто не в силах это выносить». «Убери, пожалуйста, телефон», — сказала мама. «Мне кажется, ты давно потеряла право указывать мне, что делать», — отозвался я, не поднимая взгляда. «Мы можем что-нибудь заказать», — предложил Майк, явно пытаясь сгладить углы. «Как насчет суши?» «Отличная идея», — приободрилась мама. Ее реакция распалила меня еще больше. Я кинул телефон на подоконник и вскочил с места. «У нас нет денег заказывать суши. Зарплату я получу только 1 мая, а пенсию отца ты пропила 2 недели назад. Или ты думаешь, что я тайком разбогател, пока ты не просыхала?» Мама пошатнулась и прижала ладонь к груди. Майк поднялся, разгневанно поджав губы. Я понял, что перегнул палку, но уже не мог остановиться. «Да что вы так на меня уставились?» – закричал я. «Знаете, как я устал делать вид, что все в порядке? Вот тут уже все сидит, по самое горло!» Я приложил ладони ребром под подбородок. «Может, прекратим притворяться, а?» Мой голос с каждым словом становился все громче, пока не сорвался. «Никлас, не кричи на мать!» – потребовал Майк и встал между нами. «А то что, она снова начнет пить?» Злобно рассмеялся я ему в лицо, а потом оттолкнул в сторону. Мама побледнела. «Но мне же лучше!» – прошептала она. «Серьезно?» – съязвил я. «Насколько тебя хватит в этот раз? Неделю? 2? Я ставлю на 3 дня. Спорим?» Я распахнул дверцу шкафа под раковиной, вытащил оттуда бутылку виски и протянул ей. Ее руки затряслись. Взгляд карих глаз метался из стороны в сторону. «Мама вдруг показалась мне такой маленькой, беспомощной». «Ну я и сволочь!» Красная пелена гнева наконец спала. Я поспешно кинул бутылку в раковину и прижал маму к груди. Горло сдавило, а глаза защипало. «Ну все, успокойся, успокойся!» — зашептал я, целуя в макушку. «Извини меня, я просто устал. Я не могу больше смотреть на то, как ты убиваешь себя. Я и сама не хочу так больше жить». Ее плечи вздрагивали от беззвучных рыданий. Я подвел ее к стулу и усадил. Оторвал от рулона бумажных полотенец несколько листов и протянул ей. Майк шумно выдохнул и сел рядом. «Выговорился?» – спросил он меня. «Да». Мне стало легче, будто я сорвал пропитавшийся гноем пластырь, под которым оказалась здоровая кожа. Она зудела, но была цела.